Сказание о блаженном Галатионе Белозерском. Память 12-25 января. Много выдающихся людей было среди учеников преподобного Мартиниана. Они одни заняли епископские кафедры, другие – места настоятелей в монастырях, руководителей иноческих братств, третьи просияли святостью жизни и прозорливостью. К числу последних принадлежал блаженный Галатион. Когда преподобный Мартиниан ослабел от старости и недугов и не имел сил ходить, Галатион носил его в церковь на общую молитву. Подражая примеру наставника, он был очень усерден к подвигам и молитве, не знал покоя телесного. Преподобный благословил его юродствовать во Христе, и блаженный прославился этим подвигом, соединившимся у него с поразительной прозорливостью. Один раз пришел блаженный Галатион с братьей в только что отстроенную монастырскую трапезу. Братья начали хвалить новую храмину, но Галатион, юродствуя, заметил: «Добра-то добра, да недолговечно». Братья не придали словам блаженного никакого значения, а между тем они сбылись на следующий же день. Загорелась в монастыре келья одного брата, огонь перешел на другие строения, потом на трапезу, и она сгорела без остатка. В то время в Ферапонтовом монастыре жил на покое Иосаф, в миру князь Оболенский, бывший ростовский архиепископ. Когда загорелась келья бывшего владыки Ростовского, он вспомнил, что в ней осталась драгоценная вещь, предназначенная на монастырское строение, и начал тужить. Галатион укорил Иосафа за его малодушие, а тот ему ответил, что жалеет не о своей потере, а о монастырской. Тогда блаженный попросил его точно указать, где лежит сокровище, и, осенив себя крестным знаменем, бесстрашно пошел в пылающую келью. Взяв там сокровище, он положил его перед владыкой в присутствии изумленной братьи и сказал Иосафу: «Вот, не тужи, о худом деле скорбишь». Ожидали, что загорится деревянная звонница, и подошли рубить ее топорами, чтобы спасти от огня колокола. Но блаженный, подбежав, оттолкнул всех и заявил: «Этому не гореть». Сам стал у звонницы, и действительно огонь ее не коснулся, хотя окружающие ее строения сгорели. Один брат, живя в обители, впал в уныние и хотел уйти. Блаженный Галатион пришел к нему, сел на пороге кельи и сказал: «Что это ты задумал, брат? Послушал нашего врага, но не избегнуть тебе его преследований. Если убежишь от нас, нигде невозможно избежать сетей лукавого». Инок поражен был прозорливостью блаженного, проникновением его в тайные помыслы свои, и остался в Ферапонтовой обители. В течение 30 лет он был ее игуменом. Великий князь Василий Иоаннович послал в 1506 году войско на Казань под предводительством своего брата, князя Дмитрия. Слух об этом дошел до Ферапонтового монастыря. Блаженный Галатион сказал: «Великий князь еще долго будет хлопотать о Казани. Родится князь Иоанн, тот овладеет Казанским царством». Братья с года на год ждали рождения в великокняжеской семье сына Иоанна. Но так как предсказание блаженного долго не сбывалось, то о нем забыли. Его припомнили лишь тогда, когда в 1553 году Иоанн Васильевич Грозный завоевал Казань. Более 20 лет после смерти преподобного Мартиниана подвязался блаженный Галатион в Ферапонтовом монастыре. Заболев предсмертным недугом, за много дней он предвидел свою кончину и предсказал ее время. Посетить больного старца пришел инок Савва, должностью просфорник, пользовавшийся советами и наставлениями блаженного. Савва начал тужить его болезни, а блаженный ему ответил: «Не скорби, брат, о том, что я хочу отойти от вас. Через 8 дней и ты придешь за мною». Савва недоумевал, что значат его слова, и передал их братьям. Но они сбылись со всей точностью. Скончался блаженный, и через 8 дней помер и духовный друг его Савва. Кончина блаженного Галактиона последовала в 1506 году.